Сура 82. Раскалывание. Во имя милосердного, милостивого Бога. Когда небеса распадутся, рассыплются звезд жемчуга, и каждое море, восставшее свои, разорвет берега, не станет под водами пастбищ, селений и диких трущоб. Когда из глухих подземелий за гробом поднимется гроб, душа достоверно узнает, смущения и страха полна о том, что задумано ею и что отложила она. Что в Боге твоем обмануло, скажи, человече, тебя. Он создал тебя и устроил. Он дал соразмерность, любя. Но нет, вы считаете ложью грядущее время суда. Однако творящие запись хранители ваши всегда. Известны им ваши деяния, открыты и ночи, и дни. Всем праведным радость навеки, получат блаженство они. А грешникам вечное горе, какого не знали во сне. В день судный не скрыться, гореть им в карающем жадном огне. Что это? День судный, который грядет, неотвратен и строг. В нем души душе не помогут. Властитель единственный — Бог.